Глава пятая. Они вышли в коридор, где толпилось много людей. Комиссар поманил к себе визажистку и что-то тихо прошептал. Она посмотрела на него и медленно кивнула в знак согласия. «Ты не будешь возражать, если я поговорю без свидетелей?» – спросил комиссар. «Конечно нет», – ответил Дронго. «Я думаю, так будет лучше. Мне неудобно вам напоминать, но у нее достаточно сложное положение, ведь она была визажисткой Кэтрин, а все слышали, как спорили Кэтрин и погибшая Сильвия». «Я с ней поговорю», – пообещал комиссар. «Только не нужно сразу делать выводы. Эта несчастная женщина и без того напугана случившимся. Она говорит мне, что очень боится. Кстати, узнай, не вернулись ли в отель Кэтрин и ее супруг. Они, кажется, выехали из отеля совсем недавно». «Да», — согласился Дронго, — «они отошли от меня за несколько секунд до вашего появления». «Вот поэтому и узнай», — попросил Брюлей. Дронго прошел по коридору, остановился рядом с Мурашенковым и Сарычевым. «Какое несчастье!» — осторожно сказал Сарычев. «Кто мог подумать, что она застрелится?» «Почему вы так думаете?» — поинтересовался Дронго. «Ее же не могли убить!» — испугался Сарычев, глядя на молчавшего Мурашенкова. «Или вы думаете иначе?» «Мне кажется, ее застрелили!» — признался Дронго. «Что?» — еще больше испугался и удивился Сарычев. «Что вы такое говорите? Кто мог ее убить? Отель охраняется, вокруг полно людей!» «Подождите!» — требовательно приказал Мурашенков, взглянув на Дронго. «Вы считаете, что это убийство?» «Мне кажется, что безусловно. Иначе нужно допустить, что она выстрелила себе в сердце, затем спрятала куда-то пистолет и упала на постель, чтобы эффектно умереть». «Ценю ваш юмор в такой ситуации», — хмуро парировал Мурашенков. «Кто мог это сделать?» «Если бы я видел, я бы обязательно сообщил об этом ее мужу». «Кто ее нашел?» «Горничная». Она закричала, а я как раз в это время сидел под балконом на террасе. «Верно». Мурашенков оглянулся на толпу, стоявшую у дверей сюита, которой занимали фермеры. «Давайте отойдем», — предложил он. Втроем они спустились в холл первого этажа, проходя к нескольким креслам, расположенным перед стойкой портье. «Садитесь», — показал Мурашенков. Было заметно, что он привык отдавать распоряжения. Дронго подошел к портье. Вместо Жозе за стойкой стояла молодая женщина. «Сеньора Кэтрин Фармер еще не вернулась?» – спросил он. «Нет», – испуганно ответила женщина. «Они уехали вместе с сеньором Виллари». Дронго повернулся и прошел к стоявшим в холле креслам, где уже расположились Мурашенков и Сарычев. Первый снял очки и протер стекла, затем обратился к Дронго. «Мы ушли в шестером примерно в 11 часов утра. Если исключить сотрудников отеля, горничных, служащих, обычных гостей и охранников, то из людей, знавших фермера и его жену, в здании отеля осталось несколько человек. Ваш знакомый мсье Брюлей, польская спутница пана Шакальского, Кэтрин Фармер со своим мужем и их визажистка». «Значит, у нас только пятеро подозреваемых, если не считать вас, господин Дронго». Этому человеку нельзя было отказать в логике, но Дронго улыбнулся и покачал головой. «Нет», — сказал он, — «не совсем так, как вы полагаете. Вы правильно решили насчет сотрудников, работающих в отеле. Вряд ли мы можем подозревать кого-нибудь из них. Здесь работают в основном выходцы из небольшого Алвора, а там все знают друг друга. И многие горничные находятся в родственных отношениях или знают семьи друг друга. Но есть другое, не менее важное обстоятельство, которое вы не учли. Дело в том, что я сидел под балконом и мог услышать выстрел, если бы убийца выстрелил после того, как я появился на террасе. Но я ничего не слышал. Учитывая, что здесь достаточно влажная и теплая погода, характерная для южного побережья Алгарве, можно предположить, что убийство было совершено примерно час назад. Тело еще не успело остыть, а кровь впитаться в постель. И тогда получается, что в ваших расчетах есть одно неучтенное обстоятельство». «Какое?» — быстро спросил Мурашенков. «Вы в шестером вышли на лужайку перед зданием отеля, чтобы отправиться для игры в гольф. Все видели, как вы собираетесь вместе. Это было бы великолепным алиби для каждого из вас. Один из вас мог войти в номер к Джеймсу Фармеру, выстрелить в его жену и затем спокойно спуститься вниз, чтобы обеспечить себе алиби. Конечно, там было пятеро подозреваемых, если не считать вас, господин Мурашенков», — вернул слова своего визави Дронго. Арсений Викторович молчал. Затем негромко сказал: «Вы злопамятны». «Нет, я обязан рассматривать все варианты. И тогда выходит, что у нас не пятеро подозреваемых, а 12. Две команды по 6 человек. И среди 12 человек может оказаться конкретный убийца, который выстрелил в Сильвии Фармер. Хотя одного человека я бы наверняка исключил». «Себя?» — иронично осведомился Мурашенков. «Нет», — Дронго не стал подыгрывать своему собеседнику, «бывшего комиссара французской полиции мсье Дезире Брюлея. Я скорее поверю, что сам застрелил эту женщину, чем стану подозревать этого человека». «Хорошо», — подумав, согласился Мурашенков. «Вы он не знали Фармера до приезда сюда. Будем считать, что у вас не было никаких мотивов, хотя вас могли нанять для убийства. Но, предположим, тогда остается 8 человек. Я исключаю польскую спутницу пана Шакальского и визажистку Кэтрин Фармер». «Я бы не стал их исключать», — неожиданно сказал Дронго. Сарычев вздрогнул. «Какой вы странный человек», — сказал Сарычев. «С вами трудно разговаривать. Почему вы подозреваете этих женщин?» «Пани Томашевская знала Фармера еще до того, как вы с ним познакомились», — пояснил Дронго, глядя в глаза Мурашенкову. «Тот воспринял сообщение внешне спокойно, но было заметно, как дернулись зрачки глаз. Даже под стеклами очков было заметно, как он нервничает. А французская визажистка была последним человеком, который входил к убитой», — сказал вторую фразу Дронго и снова заметил, как сузились глаза Мурашенкова. Он явно не был готов к двум таким фразам. «Тогда выходит, что она убила Сильвию», — растерянно предложил Сарычев. «Погодите, Николай Андреевич», — нервно дернулся Мурашенков, «откуда вы все так быстро узнали? Вы специально следили за семьей Джеймса Фармера. Зачем вы сюда приехали? Вас кто-то прислал?» «У меня такая профессия — все узнавать», — напомнил Дронго. «И не нужно так нервничать. Вы все еще полагаете, что меня прислали ваши конкуренты?» «Кстати, насчет конкурентов», — напомнил Мурашенков. «Вы знаете, кто вышел последним к нам на лужайку? Кого мы ждали?» «Знаю. Тадеуша Шакальского». «Пан Шакальский имел все основания не любить семью Фармера», — задумчиво сказал Мурашенков. «Как и вы, Шакальского», — напомнил Дронго. «Я был свидетелем, как вы вчера спорили». «Это не имеет никакого отношения к убийству Сильвии Фармер», — жестко заметил Мурашенков, повышая голос. Впервые он не выдержал, срываясь на крик. «Не кричите», — также жестко одернул его Дронго. «Я не ваш подчиненный, и здесь не ваш офис. Я имею право высказывать любые предположения. Например, даже такое безумное. Вы знали, что Шакальский спустится позднее обычного, и сделали все, чтобы специально его подставить. Возможно, даже оставили пистолет в его номере». «Вы сумасшедший! Мы конкуренты, но зачем нам убивать жену Фармера? Скорее, мы пристрелили бы друг друга». Мурашенков сделал движение, намереваясь подняться, затем неожиданно рассмеялся. «Как здорово вы вывели меня из себя и разговорили, а я считал себя гораздо устойчивее. Отдаю должное вашему умению». В отель ворвались сотрудники полиции. У здания резко затормозило несколько автомобилей. Вбежавшие полицейские поспешили на второй этаж. «Все наши споры закончились», — нервно произнес Мурашенков. Ружье, висевшее на стене, должно было выстрелить. Теперь сотрудники полиции быстро установят, кто именно мог выстрелить в несчастную женщину. Хочу обратить ваше внимание, что я не мог привезти с собой оружие, хотя бы потому, что летел через Англию, и мне было бы невозможно вести пистолет в своем багаже. Вам не кажется, что ситуация предельно простая? Искать нужно человека, способного привезти с собой оружие. «Это не алиби, господин Мурашенков», — возразил Дронго. «Достать оружие не так сложно, как вам кажется». «У нас бесполезный разговор», — поднялся Мурашенков. «Вы считаете меня убийцей? Зачем мне нужно было убивать супругу мистера Фермера? Это чудовищный бред». «Лучший способ сорвать переговоры», — заметил Дронго. «Вчера вы узнали, что Шакальский представляет серьезных конкурентов». «Я полагал, что подслушивать чужие разговоры неприлично. Когда вы срываетесь на крик, вас могут услышать». Мурашенко взглянул на Сарычева. Тот поднялся под его взглядом. Они повернулись и пошли по коридору. Дронго посмотрел им вслед, когда над его головой раздался голос Илоны. «Неприятные господа эти гости из Москвы!» Шакальский жаловался, что они готовы на все, чтобы получить контракт. Дронго поднял голову. Илона стояла рядом с ним. Он поднялся. «Вы слышали, что произошло?» — спросил Дронго. «Убили Сильвию?» — пожала плечами Илона. Она сказала это так, словно ничего особенного не произошло. «Откуда вы узнали?» «Горничная орала на весь отель», — деловито сообщила она. «Я ничему не удивилась. В таких местах всегда случаются какие-нибудь жуткие трагедии. Когда здесь столько знаменитостей, должна произойти какая-нибудь гадость. Чем выше статус людей, чем они богаче, тем больше гадостей можно найти в их прошлой жизни». «Интересная теория», — ответил Дронго. «Вы знаете, что Сильвию застрелили?» «Ну и что?» «Конечно, застрелили. Эти миллионеры бывают еще и большими трусами. Я правильно сказала по-русски?» «Ударение нужно ставить на первом слоге, а не на втором», — улыбнулся Дронго. «А вы хотели, чтобы убийца задушил Сильвию своими руками? Или перерезал бы ей горло?» «Вы так спокойно говорите, потому что работали много лет в полиции. Или вы вообще циник по жизни?» «И то, и другое», — ответила Илона. «Я циник, потому что много лет работала в полиции, и работала там столько лет, потому что я циник. Вас устраивает такой расклад?» «Сильвию застрелили», — напомнил Дронго. «Я бы на вашем месте подумал, кому это было выгодно». «Я уже думаю», — призналась Илона. «Боюсь, что среди подозреваемых будут гости нашего отеля. И пан Шакальский в том числе». «Нет», — чуть замешкавшись, сказала она, «он не входит в круг моих подозреваемых. Он способен соблазнить Сильвию или обмануть ее мужа, но на убийство не пойдет. Нет, нет, это не он». «В таком случае это могла быть женщина», — сказал Дронго, глядя ей в глаза. «Женщина, которая ненавидела мужа Сильвии, которая приехала сюда непонятно почему с одним из клиентов Джеймса Фармера и появление которой столь очевидно вывело из себя мистера Фармера. Достаточно или продолжать?» «Продолжайте». Она была высокого роста и смотрела ему в глаза, не мигая. «Добавьте еще один немаловажный факт». Дронго не стал выдерживать эффектную паузу. «Мы с вами единственные люди, кто хорошо владеет оружием. Вам не кажется неприятным такое совпадение?» «Вы думаете, что я убила Сильвию из ревности? Или из мести?» Она рассмеялась, показывая красивые здоровые зубы. «Зачем мне нужно было в нее стрелять? Я скорее пристрелила бы самого Фармера за все, что он сделал. А его несчастная жена мне ничего плохого не сделала». «Я могу узнать, почему вы так не любите Джеймса Фармера?» Она оглянулась. Мимо нее спешили врачи, прибывшие позже полицейских. Илона чуть посторонилась, пропуская врачей в белых халатах. «В «Вчера я вам уже все сказала». Ей был неприятен подобный поворот в разговоре. «Вы сказали, что познакомились с Джеймсом Фармером 20 лет назад, и больше ничего. Я могу узнать, почему вы его так ненавидите? Или я ошибаюсь?» «Не ошибаетесь. Он был спонсором конкурса красоты в Лондоне. Это вы уже сказали. Очевидно, он был не только спонсором, но и успел познакомиться с вами гораздо ближе, чем требовалось по правилам соревнований». «А разве бывает иначе?» Она горько усмехнулась, и он подумал, что она действительно циник. «Конечно, встречался. Вспомните, что было в нашей стране 20 лет назад. Ярузельский произвел военный переворот. Все лидеры солидарности были отправлены в тюрьму. Меня с трудом выпустили в Лондон, не хотели отпускать. Это был мой шанс. Я так хотела остаться на Западе и не возвращаться в Польшу. И, конечно, с удовольствием встречалась с Фармером. Он был тогда такой представительный, красивый, но очень холодный. Он всегда был холодным эгоистом. Я сейчас думаю, что нужно быть именно таким, чтобы сделать себе огромное состояние. Человеком, которого не трогают радости и горе других людей. Абсолютно машиной. Кто-то из великих сказал, что остаться счастливым на протяжении всей жизни можно при наличии хорошего пищеварения, бесчувственного сердца и абсолютного отсутствия совести. Негромко напомнил Дронго. «Это так?» — согласилась она. «Это характеристика самого Джеймса Фармера. Он в жизни никого не любил. Я думаю, он и Сильвию не любил. Для него она была очередная новая игрушка». Она замолчала и, вдруг тряхнув головой, продолжала. «Я была тогда глупой девочкой. Для меня он был небожителем. В общем, мы с ним дважды встречались в лондонском Ритце. Он заказывал мне номер, присылал цветы и шампанское. И это после голодной Польши, где не хватало продуктов. Я совсем потеряла голову и, конечно, не предохранялась. Тогда мы даже не слышали о такой болезни, как СПИД. Он терпеливо ждал. И, наконец, она сказала. «По условиям конкурса я должна была остаться в Лондоне, чтобы участвовать в различных рекламных мероприятиях. Все призеры соревнований получали в качестве призов контракты с рекламными агентствами. Я осталась в Лондоне. Казалось, что моя мечта сбывается. Но через полтора месяца выяснилось, что я беременна. Ни о каком контракте уже не могло быть и речи. Скандал получился грандиозным. Со мной разорвали контракт. Наше посольство приняло решение выслать меня обратно в Польшу. Я умоляла Фармера мне помочь, но он даже не захотел со мной разговаривать. Она достала сигареты. «Здесь нельзя курить», — напомнил Дронго. Илона чертыхнулась и убрала пачку сигарет. «Меня вернули в Варшаву», — продолжала она. «Отняли у меня все призы, разорвали контракты». Она помолчала, словно решая, говорить следующую фразу или нет. А затем произнесла. И вдобавок ко всему у меня был выкидыш, видимо, из-за шока после всего случившегося. Это был мальчик. Она снова достала пачку сигарет, и Дронго ничего не сказал. «С тех пор у меня больше не было детей», — сообщила она наконец и, отвернувшись, достала из пачки сигарету. «Извините меня», — произнесла Илона, отходя от Дронго. В этот момент в коридоре у лестницы произошло какое-то движение. Несколько местных журналистов и сотрудников отеля бросились в ту сторону. По лестнице спустился Джеймс Фармер и хозяин отеля Мануэль Сильва. Они стояли в окружении охранников и сотрудников отеля. Дронго взглянул на Фармера. Он был по-прежнему невозмутим и спокоен. И Дронго подумал, что все рассказанное Илоной – правда. В этот момент Фармер взглянул на Дронго. Взгляды скрестились. Очевидно, рассказ Илоны вызвал некие ассоциативные подсознательные воспоминания Дронго. Он мрачно смотрел на фармера. Гораздо более мрачно, чем человек, потерявший несколько минут назад свою жену. Фармер не выдержал и первым отвел глаза, проходя дальше. Такой человек мог сам оказаться убийцей, неожиданно для себя подумал Дронго.